До этого самой важной вещью для меня было придумать, как отчитаться за грант, который я получила. А теперь я беспокоюсь только о тебе. Кейт спросила, когда я понял, что люблю ее. Я так и сяк повертел ее вопрос в голове, присев на кровать, чтобы легче было думать. «Я не знаю», — сказал я неуверенно. «Просто, когда я взял трубку, то понял, что из миллионов людей, живущих на этой планете, именно с тобой мне больше всего хочется поговорить. И я уже не боялся, что получится неловко, и что ты скажешь «нет». Я больше не думал о том, от чего я обычно каменею в страхе. Я почувствовал, что живу. Обычно мне приходится проводить трехчасовые дебаты с самим собой только для того, чтобы решить, какие чипсы купить. А тут я вдруг принимаю самое важное решение в жизни, слушая только свое сердце. Я чувствую себя человеком каменного века. Мне срочно нужно заняться охотой и собирательством. Кейт рассмеялась. Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, мне не нужны были эти 3 минуты на размышление. Как только ты спросил, я уже знала, что отвечу «да». Одна моя подруга, Бекки, изучает в Кардиффе психологию. Так она сказала вот такую вещь. Когда человеку задают вопрос, то хочет он этого или нет, но в уме отвечает сразу же. А потом все время, которое у него есть на размышление, тратит на то, чтобы убедиться, что он прав. Как только ты меня спросил, я знала, что отвечу «да». «И что нам делать дальше?» — спросил я. «Попроси меня как следует», — ответила Кейт. «Что ты имеешь в виду? Встать на колени? Да, и давай побыстрее». «Хорошо. Кейт, ты уже на коленях?» — с сомнением спросила Кейт. Я был поражен, насколько она видела самую мою сущность. «Почему ты решила, что я не встал на колени? А ты встал?» «Нет, но это к делу не относится», — я рассмеялся. «Ты должна мне верить, я твой будущий муж, а я твоя будущая жена, так что берегись, давай быстрее». Я опустился на одно колено. «Подними взгляд, как будто смотришь на меня», — сказала Кейт. «Хорошо, я смотрю вверх», — сказал я. Колено начало дрожать. Я сфокусировался на правом верхнем углу шторы. Я даже изобразил, будто держу тебя за руку. Окажи мне честь и стань моей женой. «Ага», — сказала Кейт непринужденно. «Теперь моя очередь. Я стою на коленях, протягиваю руки, как будто держу тебя за руки, и смотрю в твое прекрасное лицо. Я люблю тебя, Вилл. Согласен ли ты жениться на мне?» «Я, Вилл, согласен». Мы рассмеялись. Повисла долгая пауза. Мы оба не знали, что говорить и делать дальше. Кейт не дурачилась. Все было по-настоящему. И от этого я был взволнован и счастлив. У меня в крови было столько адреналина, что мне мало было просто шагать по комнате, чтобы его сжечь. Мне хотелось бежать лучше всего в Брайтон. На Луну? Да я уже мчался по Млечному Пути, и звездная пыль сверкала в моих волосах. «Нам еще во многом надо разобраться», — сказал я, делая глубокий вдох, чтобы заставить себя дышать спокойнее. «Мне нужно рассказать обо всем родителям и придумать, что я скажу в своей школе. Я знаю, это будет тяжело, но мне кажется, нам лучше больше друг другу сегодня не звонить. Давай подождем, пока я завтра утром не приеду в Брайтон. Я думаю, нам обоим нужно время, чтобы осознать то, что произошло. Кроме того, я боюсь, что мне придет такой огромный счет за телефон, что медовый месяц мы проведем в долговой тюрьме. «Мне нравится идея провести с тобой неделю в тюрьме». «Весело», — сказала Кейт. Я закрыл глаза, пытаясь запечатлеть очаровательный звук ее голоса в моем сердце. «Но ты, наверное, прав».